Ханна. Всю неделю я строю планы и воплощаю свою идею для субботы и запрещаю любые сомнения, только предвкушение. В последние дни это дается легко. На работе все идеально. Мисс Гарсия предлагает мне со следующего месяца взять больше часов в турбюро. Работа несложная, она не требует больших усилий. А вот деньги очень даже пригодятся, потому что скоро нужно будет платить за комнату. Мы с Оливией встретились, мгновенно нашли общий язык и в тот же вечер подняли тост за новенький договор аренды. В первых числах мая стартует моя новая жизнь в съемной квартире, и я жду не дождусь, когда уеду из Киркдейла. Сначала было нелегко рассказывать об этом маме. Я боялась, что она свяжет переезд с нашей ссорой, и заранее страшилась обеспокоенных взглядов, которые она и без того постоянно бросает мне вслед. Мама только и ждет, когда я совершу следующую ошибку. И это ожидание крадется за мной, словно тень. К удивлению, после первого всплеска тревоги она хорошо отреагировала на мои планы, кажется, даже почувствовала настоящее облегчение. «Нам пойдет на пользу небольшое расстояние», — сказала она, а потом добавила. «Возможно, тогда между нами опять все станет как раньше». Оливия спрашивала, какие у меня планы на будущее, хочу ли я в долгосрочной перспективе продолжать организовывать командировки. Я пока ничего не смогла ей ответить, однако на следующую ночь мысли без перерыва крутились у меня в голове, а я сама в постели без сна. Проведя столько времени в камере без какой-либо свободы действий, сейчас я воспринимаю как самую большую на свете роскошь право иметь нормальную работу, собственную комнату и возможность в любое время пойти куда захочется. Но в то же время иногда все это меня перегружает. Я должна, и обязательно это сделаю, дать себе необходимое время на то, чтобы вновь почувствовать себя нормально и уверенно в повседневной жизни. Эта цель пока далеко. Над ней мне предстоит еще работать и работать. Но в перспективе... В ночь на воскресенье, поддавшись какому-то полусонному порыву, я открыла инстаграм-аккаунт Эбони и Джо, на которых подписано уже несколько лет. Эти двое переехали в Австралию и управляют деревней для отдыхающих с собственными виноградниками и овечьим ранчо в долине Хантер в Новом Южном Уэльсе, и мы с Джудит были твердо намерены во время своего путешествия отдохнуть там пару недель. Но затем я слепо шагнула в пропасть, а моя копилка для путешествий превратилась в копилку для адвоката и опустела быстрее, чем я могла себе представить. «Я просто дурю с этой далекой мечтой», — думала я, пока писала Эбони и узнавала, возможно ли поработать и пожить у них какое-то время. Целую ночь и сотню сообщений спустя мне пришлось объяснить ей, что мне никак не удастся приехать через 3-4 недели. Остановились мы на том, что я с ней свяжусь, но до осени точно ничего не получится. Причину я и называть не стала. Утром я поднялась ни капли не утомленной после бессонной ночи, а наоборот, бодрой и полной энергии, поскольку то, что считала безвозвратно потерянным, оказалось вариантом, который у меня по-прежнему есть. Пока на улице встает солнце, я сажусь за шатающийся стол у окна и в полутьме пишу очередное письмо Мии, игнорируя тот факт, что на первое она так и не ответила. В конце концов, я принимаю решение. Я больше не заключенная. Возможно, за прошлый год я много от чего отвыкла и, наверное, даже забыла саму себя. Но я все еще здесь. Я могу снова склеить то, что было разбито, пусть на пути будут неудачи. И я напомню себе, кем я была. И приму то, что теперь я другая. Но все еще нормальная. Я имею чертово право на каплю счастья. А Сойер? Я просто не могу прекратить думать о нем. Он вызывает это счастье. Быть может, он и есть это счастье. По крайней мере, какая-то его часть. Он слушает не только мои слова, но и мой голос. Создается впечатление, будто он понимает безмолвие, тишину, что он просто вслушивается в глубину и слышит бессильный шепот там, внизу. Он слышит меня. Ему нужно просто говорить, и его голос утягивает что-то во мне под воду, в теплую спокойную бездну, где я чувствую себя невесомой, ничем не обремененной, а вешу мира не в силах навредить. Мне просто надо не забывать время от времени всплывать, чтобы глотнуть воздуха. С такими мыслями я все-таки ложусь немного поспать, и пускай у меня осталось всего 2 часа до будильника, это самый спокойный сон за долгое-долгое время. Когда после обеда я выхожу из дома, на меня совершенно неожиданно обрушивается сомнение и бьет прямо в лицо. Почему? И почему сейчас? В тысячный раз спрашиваю я себя, уставившись на граффити, которое смотрит на меня со стены дома напротив. И сине-черная пантера с небесно-синими глазами. Я знаю, кто ее нарисовал. Лишь один человек здесь может оставлять подобные художества на стенах, и лишь он никогда не подписывает работы личным тегом, а только символом банды, 2 переплетенными буквами «У». Уильям Уоллес. Тег. Рисунок, подпись, которым художники граффити помечают свои работы. Алек назвал банду в честь него. Шотландский национальный герой, который боролся за свободу, отлично подходит, чтобы корчить из себя хозяина территории Скотланд-Роуд. Каждый определяет свободу по-своему. Для Алика она означает возможность сделать все, что он пожелает, не принимая во внимание, что это означает для других людей. Знак предупреждения неприкрыто стоит на лбу у пантеры. Для ничего не подозревающих прохожих он выглядит как завиток меха или тень, делающий работу трехмерной. Я же мгновенно узнаю зигзагообразную линию, которая нашептывает мне на ухо слово «предательство». «Почему вы не можете оставить меня в покое?» — хочется закричать мне. Я же не сказала ни слова. Сфотографировав граффити, я безо всяких подписей отправляю его Лейну. Должно показаться, что я виню в этом его. Во всяком случае, он тут же мне звонит. «Хана, я не имею к этому отношения». В его голосе звучит едва ли не паника, и я сразу раскаиваюсь в своем безрассудном порыве. «Да знаю я, Лейн. Прости. Ты в курсе, что это значит?» «Откуда?» «Он прав. Он поклялся оборвать все связи с Аликом и парнями из Уоллеса. А Лейн держит слово. Он же держит, да?» «Я знаю, знаю. Просто я так растерялась. Она прямо напротив, на стене старой столярной мастерской». «Черт, а что мама сказала?» «Она еще ее не видела. Уехала вчера с подругой на 2 дня на побережье. До этого момента я была рада шансу побыть одной. Но теперь...» «Хана, наверняка это никак не связано с тобой. Парни ведь давно о тебе забыли. Граффити адресовано кому-то другому на Скотланд-Роуд». «Это так похоже на правду, что у меня вырывается смешок от облегчения. Ну, разумеется, должно быть, так и есть. Половина банды живет на этой улице, и все они бродят тут по ночам. А мастерская — одно из последних зданий, где еще достаточно места, чтобы нанести такое крупное граффити, не повредив при этом другие. Не самое приятное ощущение — видеть предупреждение прямо перед своей дверью. Никому не хочется, чтобы у него под боком проходили бандитские разборки. Не понимаю, почему мама не хочет переезжать, но в этом вопросе она упряма. Это ее дом, и ни одна из соседских банд никогда ее не беспокоила. А чем там эти парни занимаются между собой, ее не волнует. Знала бы она. Бросив последний взгляд на пантеру, я направляюсь к вокзалу.